Я тем временем направил небольшой поток маны от звезды к накопителям купола, чтобы бойцы не переживали из-за этого. Оглядевшись, заметил, что у самых стен купола возведены стены, хотя стены — громкое слово. Была проделана подготовка к падению купола. Для этого по самому его краю вырыли ров, а вырытую землю навалили подобием стены. Так обороняться удобнее и стоит переживать только из-за особо мощных атак или навесных. Более того, уже шла работа по возведению второй линии обороны. За куполом стояла армия светлых. Их были тысячи. Они полностью окружили это место. Впереди них стояли отряды сильных магов, что пытались просадить купол. Часть из них бездействовала. Думаю, они не просто стояли, а держали наготове щиты, ведь темные огрызались, как могли. Тут тоже имелись маги. Когда все приготовления были готовы, то истребители поднялись в воздух. Все темные встали у первой линии обороны и приготовились. План прост, как палка. Истребители выносят всех магов, что просаживают купол, затем начинают косить всех без разбора, сея смерть и панику. Когда маги исчезают, то темные начинают действовать самостоятельно. Их экипировка позволит не обращать внимания на слабые магические конструкции или летящие стрелы, а огневая мощь позволит не подпускать врага близко. Спустя 20 минут после начала контратаки остатки светлых ломанулись в сторону ближайшего портала. Будучи на ездовых животных, у них есть все шансы уйти от преследования темных, если бы истребители не перегородили пути отступления. Еще через полчаса все закончилось, а мы спешно начали готовиться к новому перемещению на очередное место, где наша помощь нужна больше всего. Оставив один истребитель для разведки и поддержки, мы переместились. В этом мире теперь справится и без нас. Глава 45. Неприятный фестиваль. Переместившись в следующий мир, по пути заскочив за новыми ящиками, картина оказалась чуть приятнее. Темные удерживали целый военный городок, который также был в осаде. Уже не чувствовалось паники, все хоть и выглядели уставшими, но не критично. Критично выглядели гранды, которые сливали всю накопленную ману в накопитель купола для его поддержания. К моему неудивлению, почему они так запарились, стало очевидно. Накопителей много, но все они довольно слабые. Видимо, достались по остаточному принципу. Пришлось отсыпать своих, взяв немного со звезды, передал им уже заряженные. Отдал те, которые прихватил у собакоголовых, оставив себе вполне достаточно для поддержания работоспособности. Это повысит запас энергии, который я лично немного пополнил. Попутно установил им маленькую версию автоматического сборщика маны. Такой, только большой, был у ректора в мире зеленых. С выбором ударной группы справились и без меня. Выбрали лучших по количеству привезенной экипировки. Инструктаж и остальное провели более тщательно, дав возможность немного привыкнуть к оружию и пристреляться. Так вышло, что в этом мире находилось 5 неразвитых городов. Один был под контролем темных, остальные как-то достались светлым. Эту несправедливость я и решил устранить, но ситуация оказалась немного сложнее. Светлых тут собралось столько, что хрен пересчитаешь даже приблизительно. Я видел один вариант – разнести их порталы к хренам, а дальше пусть темные сами разбираются. Комплектов экипировки хватит, чтобы светлые держали дистанцию от купола, а значит, под куполом получили долгожданный отдых. Удочку я им дал, пусть ловит рыбу сами. Прикинув, сколько мне надо мощности, чтобы сносить небольшие купола, не колупаясь с ними подолгу и не израсходовав подчистую все поглотители из органов проклятых, бывших зеленых, понял, что надо снова к собакоголовым и затариться там под завязку. Перерожденных хоть и оставалось еще очень много, но тех, что были около моего города, почти всех пустили на органы, теперь только делать вылазки за ними, а это мало кто сможет сделать, точнее, относительно безопасно, только я. Остальные могут жестко огрести. Запасов осталось немного, большую часть потратил при освобождении от Лании. Желания снова лезть к светлым одному и втихую, дабы повторить диверсию, не было никакого. Я не бессмертный, хоть многие в этом сильно сомневаются. Хорошо прикинув, мы отправились в мир темных, в тот, где заседал основной штаб, решающий все военные вопросы, заодно и с тестем повидаюсь. Думал я до тех пор, пока не попал на ту сторону. С одной стороны, я был поражен красотой, ярко-сиреневое небо, это очень красиво. С другой стороны, меня взбесили в первую же минуту прибытия. Понимая суровые правила темных, отправился на ту сторону первым, дабы разрулить ситуацию с установкой обвесов на порталы, чтобы командование могло оперативно реагировать на ситуацию и перенаправлять истребители туда, где, по их мнению, это будет наиболее рационально. Да, я признал то, что бегать самому с шашкой наголо, как-то не очень, да и привыкнут быстро затыкать все дыры мной. Это сейчас я спаситель, а через неделю, поди туда, разрули то, будут верховодить главнокомандующим, как хотят, это как с девушками. Пока получает цветы по праздникам, то очень им рада, а начни дарить регулярно и без повода, так через месяц. В смысле, без цветов пришел, я обиделась. В общем и целом весомый аргумент им в руки, а я продолжу действовать самостоятельно. Так вот, когда я перешел через портал, да еще не один, а с бригадой установки обвесов, то мало того, что охрана начала угрожать и вызывать подмогу, так еще штабных архимагов вызвали, после того, как были посланы в пешее любовное путешествие. Я деловито поднял свои щиты вокруг портальной площадки и дал команду не обращать внимания на взбеленившихся и начинать установку обвесов. Основной претензией было то, что в этот мир вход закрыт даже для многих соплеменников, а уж для других раз так и подавно. Это правило настолько свято, что никого не волновало разрешение главнокомандующего. Пока рядовые бойцы понемногу колупали мой щит, я ждал подхода основной магической ударной силы, чтобы не объяснять всем по два раза свое решение. Я повелеваю лечь на землю и ждать своей участи. Вы нарушили правила о ненахождении на наших территориях чужаков, орал какой-то древний темный эльф, размахивая здоровенным посохом, а за его спиной было два десятка похожих магов, только помоложе. «Продолжаем, не отвлекаемся», — сказал я, глядя на работу моих подчиненных, в то время как за спиной начался самый крупный в истории фестиваль рвотных фонтанов и диарейных симфоний. «Ничему их жизнь не учит, или им не рассказали про мое первое посещение мира темных? Да нет, бред какой-то, такое попробую утаить от длинных языков». По окончании установки мы все вышли назад, а через минуту, я уже возвращался снова в этот прекрасный мир, но будучи на борту развернутой звезды. Следом за мной начали переходить и истребители. Увидев подобное, темные начали гадить уже по собственной инициативе. Штаб представлял собой что-то среднее между крепостью и замком. Вроде бы по конструкции должен получиться красивый эльфийский замок, но ощущение было таким, что проект реализовывали гномы-фортификаторы. Когда моя эскадрилья подлетела и зависла над штабом, сразу же вспыхнул купол, которого едва хватало, чтобы уместить все здание, но судя по некоторым признакам, это самый мощный купол, виденный мною. Следом за этим на огромный балкон высыпало все командование, среди которых я увидел и своего папочку. Решив немного выпендриться, демонстративно прыгнул из звезды. Проникнуть сквозь купол не составило труда, возможности позволяли. Затем приземлился перед охреневающими темными. «Красивая, право?» – спросил, посмотрев на свою звезду смерти. Взгляды всех присутствующих бегали с меня на нее. «В общем, не будем разводить напраслину. Все истребители вверяю вашему командованию. За каждый отвечаете головой. На первом борту Виталий», – указал пальцем на каком, – «он вам расскажет подробнее о возможностях. Еще осталась куча комплектов брони и оружия. Это тоже к нему. Думаю, будет благоразумно на время войны отбросить старые принципы. Хотя бы те, которые не позволят вам же максимально эффективно и быстро руководить всем этим добром. Если сильно боитесь, то выделите им около портала специальную площадку для посадки и отдыха после миссии с запретом покидать». Я быстро заметил изменения на лицах. Понимая, что сейчас начнется и чтобы избежать всего этого, я переместился назад на свою звезду и на полном ходу двинулся в сторону портала, до которого всего 500 метров. Только когда она начала распахиваться для переправки порталом, понял, а зачем я ее вообще сюда пер, если не собирался оставлять. Сам не знаю, тупанул. Думаю, теперь мое непосредственное участие не понадобится. Среди темного командования достаточно умных эльфов с многовековым опытом. Сам же направился назад, в мир проклятых. Вот остатки особых накопителей, надо в кратчайшие сроки перемолоть в порошок, затем сделать из этого покрытие для моей звезды, давал я Цу для главного гнома. Сделаем, только надо где-то раздобыть столько смолы, чтобы хватило на всю, почесал он затылок. Зад себе смолой намажь. Через час с земли перешлют быстросохнущий полимер. С ним перемешайте и покрасите, вспылил я, когда представил, как мою красотку смолой обливают. Дикари. Поли что, не суть, что в бочке будет, с тем и смешайте. Через час буду смотреть на вытянутые бородатые морды, которые впервые увидят генератор с компрессором для быстрой и равномерной покраски. Думаю, с этим быстро освоится, знай себе, направляй дожми на курок. Жалко, конечно, столько камней и в муку, но без этого покрытия добыть еще больше новых займет очень много времени и сил. Мой же план был в том, чтобы собрать дань в мире собакоголовых. Сделать это со звездой, которая, благодаря покрытию, будет отлично работать и там гораздо проще. Глава 46. Восстановление фона. Оказавшись на той стороне, столкнулся с огромным препятствием. Место, где я установил портал, было не способно вместить в себя звезду даже в разобранном виде. Да и ни один дверной проем не рассчитан на такие габариты. Первой мыслью было снести часть стены, ведь по высоте звезда пройдет, но какой в этом смысл? Гораздо проще перенести портал на улицу. Да, кто-то из местных может увидеть, как я его использую, но никто не сможет разобраться с механикой. Даже если случится нападение и последующий захват города, то большие шансы, что портал будет воспринят, как памятник. И только было собрался это сделать, как снова вспомнил о том, что на улице он просто не заработает. Вот так всегда, сперва делаем, потом думаем. Решение пришло, откуда не ждали. Один из охранников из числа людей, увидев мою задумчивость, поинтересовался вопросом, после чего предложил все же сносить стену. А когда проход будет готов, то поставить на том месте ворота, которые и следует покрыть экранирующим слоем. Идея здравая, но снова затык. Даже с воротами звезда не поместится по длине. Я уже был не рад, что решил ее сюда перетащить. Второй час мозг кипит, а решения все нет. Спустя еще час я начал психовать и пинать все, что попадалось на глаза. Так в один момент им попалась пирамида, работающая как призма для энергии. Я хотел было пнуть ее, но вовремя себя остановил, подсознательно не решаясь ломать то, что нормально работает. Не по-славянски, конечно, но такое воспитание. Лишь секунду спустя я понял, что вот он, корень всех моих бед. Став в центре помещения, я направил мощную волну воздействия вверх. Крышу пирамиды вместе с собирающей в округе маной снесло напрочь. Ее вырвало и унесло в неизвестном направлении, а непрерывный поток магии тут же исчез. В окружающем пространстве было мало маны, но он начал выравниваться. Я устранил то, что делало этот мир таким. Теперь мне стало немного понятно удаленность и размещение городов. Также стало очевидно, что если разрушить все эти магосборники, то магический фон планеты сможет стать нормальным. Теперь я имел возможность переправить звезду. Весь верхний ярус пирамиды превратился во взлетно-посадочную площадку. Охрану, прибежавшую на звуки разрушений, успокоил и отправил назад. Транспортировка и сборка звезды прошли штатно, а это значило, что можно приступать к выполнению плана. Едва мы поднялись в воздух и отправились в сторону соседей, как в сотни километров обнаружили неприятеля, двигающего в нашу сторону свою армию. Вот что значит не согласовывать действия с соседями. Общаясь нормально, знали бы, куда они лезут и чем это все может обернуться. Сделав им прозрачный намек, в виде концентрированной атаки, снесшей треть армии, мы двинулись дальше, в сторону их города. Я не стал смотреть на результаты своего поступка. Если умные, то побегут назад, если нет, то мои ребята им объяснят их оплошность непосредственно у стен моего города. Еще не долетев до географического края территории города десятка километров, Светлый известил меня, что потребление маны резко возросло, и долго мы не продержимся. Видимо, уже вошли в зону действия пирамиды соседей. Долетев до цели, задумались, что делать дальше. Об этом я также не подумал заранее, собравшись решать вопросы, как всегда по мере их поступления. Расхаживая по мостику звезды и глядя на панику и суету внизу, в городе, обдумывал варианты. Лезть как в прошлый раз с шашкой наголо, попахивало самоубийством, даже если нет, то слишком рискованно. Ни подготовки, ни поддержки. В зоне действия активной пирамиды никак не подействовать магически. Значит, что, верно, надо действовать физически. Итак, мы имеем черную дыру, прожорливую настолько, что вся магия в радиусе сотен километров просто улетает, как пирожки. С дырой принято поступать просто, заткнув в ней то, чем она подавится. Ближайший подходящий объект – это моя звезда. Идея сумасбродная, но лучшего предложения ни у кого не было. Садимся прямо на пирамиду. Нет, не сломаем, я изнутри буду держать магией, начал отдавать указания, поясняя, что да как, когда до верхушки остался метр, Я отключил основную подъемную силу, оставив только маневровые двигатели, дабы не завалиться на бок и не сыграть звездой в боулинг посреди местного города. Сам же в это время все той же магией воздействия, как мог, держал дно звезды, чтобы не повредить. План сработал, мы нарушили все устройство моносборника. Магический фон стал восстанавливаться. Оставив светлого охранять звезду и следить за тем, чтобы она не кренилась, остальные высыпали наружу, а точнее начали перебираться из звезды в пирамиду, чтобы навести там порядки по-своему. Глава 47. Большой секрет. Когда мы спустились вниз, как и ожидалось, нас встретили. Тут был как местный первый, так и его ближайшая охрана, но это уже не имело никакого значения. Я врубил свой щит, в поле которого поместилась вся моя команда. После ослепительного луча, врезавшегося в щит и просадившего его на хорошее количество процентов, мы дали дружный залп из оружия, заряженного антимагическими пулями. Как итог, все встречавшие нас тут же отбыли к праотцам. Устанавливать какой-то тотальный контроль или захватывать пирамиду не было ни желания, ни возможностей. Поэтому мы просто обнесли все запасы камней, что были в сокровищнице, после чего спокойно погрузились на звезду и отбыли дальше. Если все так и будет продолжаться, то будет здорово. Обсудив, сколько нам удалось добыть, и, учтя потраченное на это время, решили, что десятка городов будет достаточно. Это тот запас, который закроет все потребности на ближайшее время. Как бы нам ни хотелось продолжить планомерную экспансию, но и со светлыми надо разбираться. Мы только что обнесли 7-й город подряд. Сейчас был 2-й день нашего грабежа местных запасов. Начинали со 2-го города от побережья, а дальше шли по дуге, дойдя снова до побережья, увеличивали радиус, пока не выходили к воде, но уже на другой стороне полукруга. Я сам не понимал, почему, но 1-й город, в котором мне довелось побывать, я посещать не хотел. На отдых остановились всего раз, вернувшись в точку старта. Не имея карты, двигались почти наугад, пытаясь прочесать как можно большую площадь, а чтобы заметить город, поднимались высоко в небо. В один из таких полетов, будучи на самом берегу, я увидел какой-то мираж над водой. Если бы этот объект был реален, то до него около 50 километров, но так как это мираж, то реальное расстояние прикинуть невозможно. Был еще больший шанс, что мне показалось. Но что-то во мне всколыхнулось, да и желание хоть ненадолго изменить планы, уже начало накапливаться. Поддавшись к какому-то наитию, я направил звезду в ту сторону. Буквально через 2 часа полета я снова что-то увидел на горизонте. Окликнул остальных, и оказалось, что мне не показалось. Мы подлетели к небольшому острову. Он имел размеры примерно 15 на 20 километров. В центре стоял необычный для здешних мест город, построенный из белого камня. В центре его стояла очередная пирамида, но также, как и все вокруг, была абсолютно белой. Вершину пирамиды венчала металлическая пирамидка, из которой исходил приятный голубой поток маны. Поднявшись на 0,5 километра вверх, поток маны резко расходился в стороны и по пологой дуге спускался вниз, образовывая вокруг острова купол. Вокруг необычного города все усеяно плодовыми деревьями, а под ними росли какие-то злаковые культуры. Но это мои домыслы, учитывая расстояние, с которого я наблюдал. Вблизи это мог оказаться просто ровный газон по пояс высотой, но фрукты на деревьях я увидел однозначно. Надо посмотреть, сможем ли мы проникнуть под купол, это будет интересно, сказал я спутникам. Может, ну его, камней нам достаточно, когда-нибудь подготовимся получше и прилетим вместе с истребителями, стала отговаривать меня Снежка, ведь у нее очень нехорошие предчувствия. Нет, я не могу упустить такой шанс, подлетим к куполу и посмотрим хотя бы его поближе, если не сможем проникнуть, то обещаю, что вернемся назад. Это было очень странно, но подлететь нам не удавалось. Чем ближе мы подлетали к куполу, тем сильнее нас отталкивало назад. Но это если лететь к геометрическому центру, если хоть немного отклониться, то мы будто соскальзывали в сторону. После получаса бесполезных попыток я не выдержал. Приводняемся, дальше я сам, может один я смогу все же приблизиться. Одного я тебя не отпущу, можешь даже не пытаться, хватит, погулял уже, свела руки на груди темная эльфийка. Понимая, что спорить без толку, я взял ее за талию, достал из моего давно ставшего бездонным прокармана щит, планируя плыть на нем, как на серфе, используя магическую тягу. Затем открыл проход наружу из звезды и охренел. Перед нами не было ничего, вообще ничего, ровная гладь воды. Став чуть в стороне, чтобы видеть картинку на мониторе, снова замечаю остров, выглядываю и ничего не вижу. Перейди на магическое зрение, подсказала снежинка, что я и сделал. Лишь в этом режиме я снова увидел купол, но из-за сплошной магической стены видеть по ту сторону не мог. Все же способ трансляции картинки внутри звезды – это не магическое зрение живого существа, а совершенно другие магические действия с использованием кучи сложных конструкций. Но так как для этого также используется магия, то и видеть мы смогли то, что не поддается обычному зрению. Саня, рассчитай расстояние и портани нас на ту сторону, если получится. А если не получится, спросила темная, с недоверием глядя на меня. Может быть, мы не сможем вообще никуда переместиться, а может, нас отбросит, и мы вылетим как пробка, а может, нас размажет об этот купол, а может, мы в нем застрянем, прикидывал я варианты. Теперь я точно против, это все, что успела она сказать. Давай, дал я команду, и мы в мгновение очутились на той стороне. Наваждение тут же пропало, остров снова виден, а мы, стоя на щите, рассекая воду, приближаемся к берегу, на котором тут же начали появляться какие-то разумные, поблескивая скорее всего доспехами. Активировав конструкцию, создающую пару линз, я смог отлично рассмотреть, кто нас встречал. Глава 48. Надежда. К моему сожалению, вдоль берега стояли не грудастые эльфийки или амазонки. Там были те, кого я называл инопланетяне. Местные, которые были в рабстве у собакоголовых. Сейчас они вовсе не похожи на забитых худых рабов. Это существа с нормальным телосложением и уверенным взглядом. Хотя нет, головы у них все равно немного больше нормы. Все те, кто нас встречал, были в блестящих стальных доспехах с элементами цветных металлов. Сами доспехи больше напоминали римские, так как не закрывали все тело, а только торс, голову и голени с предплечьями. За их спинами развивались белые плащи, хотя и другие ткани, что являлись одеждой, также являлись белыми. В их руках находились странные предметы, вроде бы мечи, но матово-голубые и будто светящиеся. Щиты, вроде бы обычные, стальные. Когда мы приблизились достаточно близко, оказалось, что за их спинами стоит второй ряд разумных, которых до этого не было видно из-за особенностей ландшафта и того, что мы били ниже их уровня. Второй ряд не имел оружия, зато имел в одной руке довольно знакомые мне камни, а другой начали выпускать в нашу сторону магические конструкции. Я уже собирался поднять щит, но Саня решила иначе и переместила нас на берег. Когда мы исчезли с поверхности воды и появились за вторым рядом встречающих, никто не понял, куда мы делись и, шумно переговариваясь, принялись искать нас визуально. Маги на всякий случай раскидали конструкции по площади. Тупить не стал, схватил одного и всей троицей переместились за ближайшие растения в паре сотен метров от нас. Снежка, будто только этого и ждала, вырубив аборигена, едва мы оказались в уединении от остальных. Далее все было логично, уложили пострадавшего на травку да взялись за копирование языка из его памяти. Управились впритык до того момента, как встречающие рассыпались по острову в поиске нас. Мы тем временем снова переместились за ближайшее здание, вокруг которого уже обошли в наших поисках. Мы не собирались прятаться бесконечно, просто нужна пара минут, чтобы определить примерный план дальнейших действий. Нападать и устраивать разборки не хотелось, вроде бы их положение в этом мире незавидное. Они спрятались, как могли, и никого не трогали, а тут мы прилетели и нарушили всю конспирацию. Было довольно логично, что от нас захотят избавиться, ну или как минимум провести воспитательную беседу, а потом избавиться. Видимо, по-хорошему этот вопрос не решить, а значит, надо действовать по-плохому. Убивать никого не хотелось, мне они ничего не сделали, а вот выяснить, как так вышло, хотелось даже очень. Как вариант, показать им мое могущество, а когда они превратятся в кирпичные заводы, попробовать договориться. Зная, что на звезде за нас переживают, снова переместился на берег, помахал рукой в сторону звезды, показал условный жест, что все хорошо. Как смог, попытался объяснить жестами, чтобы они оставались на месте и ждали, пока я буду тут, а буду, сам не знаю сколько. В ответ на мои жесты звезда, а точнее экипаж с ее помощью кивнул мне два раза. Я искренне поржал с их изобретательности и, успокоившись, направился обратно вглубь острова. Переместившись на самое высокое здание, я начал пускать магические фейерверки, дабы привлечь всеобщее внимание. Как мы и надеялись, К нам сразу же стали стекаться местные, но только те, что встречали на берегу. Новых мы не увидели, наверное, прячутся, по пути создавая стройматериалы для новых построек. Когда местные снова заняли свое построение в два ряда, а в нас полетели конструкции, то снежинка просто подняла щит и уселась, а я перешел в пределы и начал обезвреживать противника. Действовал просто, срезал ремни, крепящие их доспехи, вынимал оружие, щиты и накопители из рук, а затем все это складировал в одну большую кучу. Когда закончил, то протянулся за снежкой, и уже вместе мы появились у кучи вещей. Мы вам не враги, мы никому не желаем зла, я узнаю все, что хочу, и уберусь с вашего острова. Это первое, что услышали аборигены, после осознания факта своей безоружности. Не подействовало. Все бросились к нам в рукопашную, но я снова проявил сдержанность и просто поднял всех в воздух силой воздействия, а затем несколько минут наблюдал их дрыганье. Остановил все это новый действующий персонаж. Он вышел из того здания, около которого все это происходило, и направился в нашу сторону. «Остановитесь, мы все поняли, никто больше не будет на вас нападать. Зачем вы пришли сюда, а главное, как вам это удалось? Уже не одну сотню лет нас никто не мог обнаружить», — сказал он, не проявляя видимого страха, лишь волнение. «Отлично, то, что надо», — сказал я, а затем все левитаны рухнули назад на землю. «Будем здесь общаться или есть место поприличнее для долгожданных гостей?» Он молча развернулся и снова направился внутрь здания. Внутри все было очень строго, никаких украшений, минимум мебели. Просто глянцевый пол, белые стены. Но это только холл и коридоры. Когда нас завели на второй этаж в большой зал с панорамным окном, стало немного получше. Уже появилась мебель, растения в вазонах, картины с какими-то явно не последними в обществе местными. Нас усадили на принесенные стулья, а провожатый уселся за стол напротив. Зачем-то воины, показавшие полную бесполезность, окружили нас. Ну, пусть стоят, если им так морально комфортнее. Кто вы такие? Задали нам вопрос. Путешественники, случайно попавшие в этот мир. А мы те, кто всегда жил в этом мире до того, как его захватили пришельцы. Я усмехнулся про себя, ведь долгое время их так называл за внешний вид. То есть лохматые, это не коренное население этого мира, а всего лишь захватчики. Странное описание, но да, можно поподробнее, а лучше расскажите всю историю с момента, как к вам вторглись. Мелкие детали мне неизвестны, это было очень давно, но в общих чертах расскажу. Как выяснилось, жили они себе спокойно, никого не трогали, в довольно миролюбивом обществе. Из-за не очень большой плодовитости перенаселением не страдали. Расселившись, видимо, только в удобной климатической зоне, не страдали и от голода. Их раса по большей части занималась саморазвитием и созиданием. Есть истории о том, что когда-то нереально давно были войны и у них, но один из правителей, занявший власть везде, создал жесткую систему воспитания и законов, где личное развитие и трудолюбие хорошо поощрялось, а за большинство правонарушений полагалась смертная казнь. Через несколько поколений, проживших с такими порядками, другого они и представить не могли. У них не было не то что армии, а даже полиции как таковой. Однажды на континенте открылся огромный портал, откуда полезли лохматые собакоголовые. Настроены были они диаметрально в обратном направлении. Так началась экспансия местных территорий. Всех не убили, оставив небольшой процент населения в качестве рабов. Война шла около десятка лет, хотя войной назвать было трудно. Лохматые, как саранча, прошлись по местному миру. Лучшие умы мира в последние годы смогли разработать и осуществить план, а именно, уничтожить тех, кто создал и поддерживал портал в другой мир ценой огромнейших потерь. Остатки свободных аборигенов смогли приключить дистанционные ретрансляторы в блокадный режим и скрыться тут на острове. До этого пирамиды конденсировали ману из незаселенных участков и увеличивали ее плотность на территории города для более комфортной жизни населения. А вот те в режим, в который они были приключены, попал уже я. Собакоголовые слишком агрессивны, но слабы как маги, да и умом не отличались, потому и не разобрались в том, как работали пирамиды. К тому же их неприлично много для адекватного сопротивления. Все, кто уцелел и спрятался на острове, под очень интересным куполом, который невидим обычным зрением и более того плавно уводит проплывающие корабли в сторону от себя, решили больше не рисковать и жить, как есть. На поверхности живет элита, она же питается как морепродуктами, так и тем, что растет на поверхности. Но есть и подземные этажи, где живет рабочий класс. Они видят фрукты по праздникам и питаются в основном рыбой. Итого, снизу под нами еще 6 этажей, каждый последующий на треть больше предыдущего. «Понятно», – задумчиво сказал я после истории. «Жалко вас, конечно». После встречного вопроса немного рассказал свою историю пребывания в этом мире и то, что понемногу захватываю власть. Такие новости шокировали собеседника, и он взглянул на меня другими глазами, затем, собравшись с мыслями, уточнил. «Ты сказал, что мы не враги, я бы хотел знать, как ты видишь будущее этого мира и есть ли в нем место для нашего народа». Глава 49. Демиург. Углубившись в разговор, я был очень удивлен. Мне поведали о том, что это очень древняя раса, по доброте душевной не стремившаяся к экспансии других миров. Созидатели хреновы. Но когда я начал углубляться в особенности их развития, то меня шокировало несколько новостей. Первой стало их название. Называли они себя Деми. Верховный правитель носил звание Демиург. Исходя из нашей истории, вспомнились некие существа, которые могли создавать или разрушать все сущее. С этого момента я начал расспрашивать про их магию. Так вот, тут также прослеживалась логика. Не будучи сильными в разных хитрых конструкциях, направленных на уничтожение себе подобных, они сосредоточились на другом, именно на изучении бытового аспекта магии. Как итог, их гордостью была возможность беспроводной передачи энергии. Вместе с этим при достаточных объемах маны они могли менять материю по своему желанию. Например, превратить камень в воду. Но это касалось лишь тех вещей, что никак не связаны с магией. Например, суперпроводник маны, серебро, они добыть подобным способом не могли. Теперь надо узнать, откуда упоминания о них могли появиться в нашей культуре. Задав этот вопрос, получил неоднозначный ответ, мол, есть легенда, что были они ранее не одиноки во Вселенной, но потом что-то пошло не так, и они остались заперты на своей планете, что не сильно их опечалило. Домоседы они были еще те. Вообще их фольклор упоминал все расы. Деми, управляющие землей и небом. Атланты, а ныне люди, способные по щелчку разрушать горы. Дворфы, а ныне гномы, лучшие ремесленники и технические гении. Эльфы, великие магические конструкторы. Орки, не способные использовать ману вне тела, но в совершенстве усиливающие свои организмы изнутри. Когда я спросил про эльфов, мол, их аж 3 вида было, то получил ответ, что неведомо им то. Видимо, ранее были одни эльфы, но потом разделились. Хотя допускаю вариант того, что 2 вида эльфов в то время не были известны и вовсе. Правды мы не узнаем. Естественно, все, о чем я мог думать, это как бы заполучить знания Деми. После некоторого обсуждения этой темы пришли к согласию, что я организую им нормальную территорию для проживания, а они передадут мне свои знания. Первой мыслью в начале обсуждений было стереть нахрен с лица местной земли собакоголовых, если Деми упрутся только на таких условиях. Но делать этого я не хотел, ведь, по сути, продолжив в том же духе, я стану теневым правителем этого мира и смогу использовать его, как мне захочется. Проще было бы избавиться от Деми и силой забрать их знания, хотя и этого делать мне очень не хотелось, я надеялся решить вопрос без геноцида, так оно и вышло. Куда деть беженцев? Первый напрашивающийся вариант, это к остальным, в мир проклятых. Да, сейчас там вымершая пустыня с одним маленьким оазисом, окруженным каменной стеной и сумасбродным правителем. Но так уж совпало, что магия Деми будто создана, чтобы привести мир в порядок, наполнить его озерами и плодородной почвой. Да, ну и солянка выйдет на той планетке. Я могу все это сделать и даже начать ваше переселение в ближайшее время. Если согласны, то начинайте паковать вещички. Точнее, отдавай команду о начале эвакуации, а сам полетишь со мной, посмотришь на все своими глазами, а когда убедишься, что я не обманываю, мы вернемся для установки портала. Тогда и передашь мне все ваши знания. Думаю, это будет честно и обезопасит от обмана с любой из сторон. Подвел я итог нашей встречи. Да будет так. Мне надо пару минут, чтобы раздать указания. Мы летели в сторону ближайшего портала, чтобы забрать из моей башни запасной портал. Я успел на досуге сделать парочку вот на такой случай. По пути слушал главную интересующую меня вещь. Мне очень скромно, чтобы не выдать основных моментов работы и устройства, поведали, что, будучи на острове, все Деми могли по желанию получать огромные объемы маны. Их пирамида накапливала ману в себе и могла раздавать ее, как Wi-Fi, всем жителям острова. Они давно придумали способ и устройство, которое будет передавать ману на их пирамиду со всех остальных, но сами они это сделать не могли в силу самоизоляции и страха перед древним врагом. Параллельно я думал над своим устройством. А что если создать маленький карманный портал, который соединить с таким же по эту сторону и записать на главную пирамиду, создать устойчивый канал, который всегда открыт и на этой стороне будет питать меня. Если небесный камень включить в эту цепь, то он будет автоматически конвертировать часть маны для поддержания работы микропортала. Саня не осталась безучастной, а сразу же визуализировала мои идеи, создавая для меня что-то вроде дополнительной реальности. Это похоже на голограмму, которую вижу только я. Все мои мысли она тут же проверяла в теории и проводила все необходимые расчеты. К моменту, как мы добрались до главного корпуса бывшего универа зеленых, были готовы чертежи для микропортала. Когда мы проходили мимо моей лаборатории, то Саня скинула проект другим эскинам, которые были при лаборатории, а те сразу же начали выполнять задачу и создавать мой источник бесконечной маны. Я предвкушал новую силу, как дети подарок на НГ. Со мной в путешествии за порталом отправился сам Демиург, который, как оказалось, через специальные арты слушал и наблюдал за моим разговором с начальником безопасности. Именно он вышел меня встречать. Я показал новому гостю город, в котором они могут остановиться до того момента, пока не построят себе дома. Из-за недостатка свободных жилых помещений решено переселить только первую партию беженцев, в числе 500 рабочих, которые с поддержкой местных начнут исправление этого мира, а заодно и постройку новых домов. Обсудили это с гномами, и те сказали, что на первое время могут уступить и занятые ими жилища, ведь они уже наделали кучу тоннелей и пещерок под землей, где им вполне комфортно и привычно. Как выяснилось позже, они уже нашли под землей подходящие породы для создания новой родовой пещеры, в которой собираются отстроить привычный для них небольшой городок. Таким образом, число переселенцев увеличивалось еще на порядок. Параллельно шло обсуждение, как проще поступить с максимальным эффектом. Даже проскакивал вариант, чтобы я сделал недалеко от города воронку, взорвав что-то мощное, а затем установив на дно портал, открыть его в другой, который будет на дне какого-нибудь озера в другом мире. Так мы сразу получим большой запас пресной воды рядом с городом, причем сразу с рыбой, а возможно и съедобными водорослями. Я обещал подумать над этим вопросом на досуге. Перед нашим вылетом мне задали неожиданный вопрос: «А кто из этих рас коренное население этого мира?» – спросил между делом Демиург. «Сань, покажи», – вслух сказал я. После этого перед нами появилось 4 проекции перерожденных зеленых эльфов. Демиург ужаснулся, ведь они напоминали их личных врагов, но были еще более ужасны внешне. А где же они сейчас? Мы пустили их на органы, они оказались очень полезны в войне. Пришлось вкратце обрисовать ситуацию в поясе миров, а также откуда взялись такие ужасные создания. И что, ничего нельзя поделать, можно же их вернуть в нормальное состояние или нет? К сожалению, нет. Они слишком долго провели в таком виде и полностью обезумели. Хотя, думаю, что обычные рядовые граждане потеряли разум сразу же. Мы проводили эксперименты и возвращали некоторых в оригинальный вид, но они оставались все теми же чудовищами, хоть и выглядели нормально. Вы сказали, что рядовые граждане обезумели сразу, но есть те, кто мог сохранить разум. Да, в главном здании города раньше жил один единственный более-менее разумный, но мне пришлось его убить. Если мне удастся отыскать таких же, как он, то возможно и удастся спасти, но шансов мало. Такие существа огромная редкость, насколько я могу судить, то для их поиска нам придется прошерстить всю планету. Я собирался этим заняться, когда у меня будет достаточно свободного времени, но пока я не разберусь со светлыми, этого явно не произойдет. Дальше все прошло по плану. Мы переселили первых Деми, а я заполучил бесконечный источник маны и кучу новых интересных конструкций в копилку. Похоже, я приближаюсь к уровню бога даже по местным меркам. Глава 50. Предложение, от которого нельзя отказаться. Сидя в своей лаборатории в окружении десятка эскинов, я, как всегда, мастерил себе игрушки, а точнее, доводил их до ума. По большей части уже давно хотел перейти к испытаниям, но было немного страшно. Саня вроде бы все рассчитала, но призналась, что область неизведанная и сделать точные выводы невозможно. Я прямо сейчас мог получить доступ к энергии целой планеты, а мог спровоцировать грандиознейший апокалипсис в истории. Небольшой процент такого исхода у Сани тоже имелся. Но сославшись на большую вероятность успеха, я запустил микропортал. Больше всего я боялся, что мана хлынет нескончаемым потоком, и я не смогу ее сдержать, что, в свою очередь, могло привести к переполнению всех моих накопителей и их взрыву, или могло выжечь Саню, в конце концов, могло выжечь мой источник. Но ничего этого не произошло. Я чувствовал лишь прямой контакт, но с той стороны ничего не перло без моей воли. Это как трогать рукой воду. Ты чувствуешь ее, видишь колоссальные объемы, но все статично. Лишь потянув одеяло на себя, поток приходит в движение и устремляется на эту сторону микропортала. Только сейчас, когда все запущено и работало, я понял, что стал похож на железного человека. Мой микропортал закреплен на груди, аккурат напротив моего источника для прямого доступа. В свою очередь от моего источника уже питались все девайсы. Очень странное чувство. Во мне будто все зачесалось. Я понимал, что буквально протяни руку и запитай простейший сгусток, который я создал по наитию, лишь обретя магию, и этот сгусток сможет стать неприличных размеров, а более того, будет иметь заряд, близкий к атомной бомбе. Так и подмывало жахнуть во всю дурь, да хоть просто вверх. Хорошо, что я вырос на земле, мы с детства привыкли себя держать в руках, ведь уголовный кодекс никто не отменял, даже если кажется, что никто не узнает. Не сдержавшись и решив, что надо хоть как-то выплеснуть эмоции, забежал в ангар, где гномы делали истребители, там как раз заканчивали работу над одним. Быстро запрыгнув внутрь, крикнув, чтобы все разбегались, а также передали послание для инженерного отдела заканчивать с военно-ориентированной техникой и повышать комфорт, рванул на максимальной скорости вверх. Чтобы не потерять сознание от перегрузок, догадался компенсировать ускорение магии воздействия, что значительно уменьшило давление до приемлемых значений. Пометив в голове, сделать такие компенсаторы во всех будущих моделях, рванул в сторону от города. Я летел примерно в паре километров от городской стены, делая круг. Весь доступный для безопасного использования поток маны я направлял на преобразование. Под моим истребителем прямо на глазах образовывался водяной канал шириной около 20 и глубиной до 5 метров. Учитывая скорость для создания цельного кольца, мне понадобится примерно 40 минут. Запоздало пришло осознание, что в этом мире идут кислотные дожди, которые испортят все мои труды. Тем не менее, я решил закончить начатое. Во-первых, привык доделывать, несмотря ни на что. Во-вторых, была надежда найти выход из положения. В конце концов, этот канал отсечет город от бродивших в округе перерожденных и даст свободный доступ к территориям внутри кольца. Чисто в теории, будучи в пределе, можно было бы пробежать и по воде, но учитывая, что перерожденные переходят в него лишь по нужде, то есть все шансы. Шансы на то, что они не догадаются о таком способе пересечения водной преграды, а в обычной реальности побоятся утонуть. Их тела отлично созданы для убийств, но в воде скорее всего пловцы на уровне топора, а длинные когти и тощие, но тяжелое тело потянет на дно. Еще я заметил, что поступающая мана с зеленой примесью. Выяснять, как она будет воздействовать на мой источник при его заполнении, я не решился. Проведу эксперимент на ком-то другом, пожалуй. Поэтому попросил Саню направлять поток мимо источника, сразу к конструкции. Вернувшись в город, оповестил всех, что теперь за стеной относительно безопасно. Также попросил в мое отсутствие позаботиться и помочь Диме со всем необходимым. Разобравшись со всеми срочными делами, было решено перейти к последнему важному этапу истории пояса миров. Пора заканчивать эту кровопролитную войну. Пора поставить светлых на место. Я отбросил все, сел на дарта и отправился в главный командный штаб темных эльфов, чтобы согласовать все действия, во избежание ненужных жертв. На этот раз меня встретили довольно сдержанно и сразу проводили, куда следует, где я и застал своего родственника в компании еще какого-то темного. «Привет, что-то случилось?» – спросил тесть, взволновавшись из-за моего визита. «Нет, но я бы хотел присутствия всего командного состава, чтобы не повторяться по нескольку раз». Никто не стал спорить, и всех срочно подняли. Сейчас в этом мире стояла ночь, и многие отдыхали, но стоит отдать должное темным. Хоть все и выглядели бесконечно уставшими и невыспавшимися, но буквально через пару минут все оказались на месте, при этом вбегали в помещение, ожидая, что что-то случилось. Когда все были в сборе, Я встал, вышел в центр и объявил: у меня две новости. Первое. Я теперь практически безгранично силен. Запасы моей маны равняются запасам целой планеты. Погасив жестами поднявшийся шум с вопросами, продолжил: поэтому я решил прекратить войну. Я отправляюсь в столицу светлых эльфов. Отправляюсь в одиночку, и это не обсуждается. Там я поставлю светлым условие: либо они капитулируют и принимают мою власть, либо я направлю все свои силы вам в помощь с целью их истребления, а учитывая мои возросшие возможности, их планеты превратятся в безжизненные пустыни. Какой тут начался гвалт? Кто-то начал спорить с тем, чье мнение было отлично. Другие начали пытаться договориться со мной и не делать поспешных решений и выбрать наиболее оптимальный путь развития событий. Как бы я ни хотел просто развернуться и уйти исполнять обещанное, но координация была крайне важна, в первую очередь, чтобы после смены власти светлых сразу же донести это до всех, кто прямо сейчас участвует в военных действиях. Ведь что толку от захвата власти, если по всем фронтам об этом не узнают? Здесь и нужна координация, чтобы оперативно передавать информацию. Основных мнений было не так много. Одни топили за то, чтобы разгромить светлых и на их прахе строить свои цивилизации. Другие хотели долгожданного мира без бесконечных конфликтов за приграничные территории. Было и третье мнение, его сторонником был и мой родственник, явно заметивший не только выход из ситуации, но и возможность значительно поднять свои позиции за счет нашего родства. Он-то и предложил, в свете моих новых возможностей, сделать меня верховным правителем пояса, но дабы я не охренел от власти и последующего эгоцентризма, создать совет рас. Естественно, он, на правах моего родственника, будет председателем данного совета. Последнее он не озвучил, но его блестящие глаза сказали все за него. Естественно, мне эта идея понравилась больше остальных. По этой причине я поддержал главу рода Нэя и пресек, на правах сильнейшего, возмущение всех несогласных, и даже отдал распоряжение о подготовке детального плана создания совета. Хотя, учитывая объем миров, следует принять в совет представителей всех планет. Думаю, выйдет не совет, а сенат. Но это планы на ближайшее будущее, в котором я вижу мирное сосуществование всех рас. А сейчас мне требуется оперативное командование, чтобы остановить всю войну сразу. Я не могу такое пропустить, сказал глава рода. Я попытался возражать, но старший Нэя, скотина хитрая, начал давить на жалость, мол, он слишком старый, может больше не увидеть, как Верховный Светлый умоляет сохранить ему жизнь. Более того, начал упрекать, что раз я до сих пор не смог подарить ему внуков, то смогу хотя бы так заглушить боль страдающего дедушки. И вот же беспринципный знает, куда давить. Пришлось взять с собой. На выходе из штаба его ждала роскошная карета с кучей охраны. «Мы вообще-то не на прогулку, а на боевую операцию», — сказал я, залезая на Дарта. Немного попререкавшись, ему вывели ездовое животное с седлом. Так мы и отправились в гости к светлым. В портальный вышел затык. Светлые полностью перекрыли все соединения со столичным миром, но если все порталы были заблокированы, то один из них якобы перестал существовать. Даже интересно, что с ним стало. Думаю, это ближайший к дворцу, находящийся в столице. Мои предположения подтвердил спутник, который наизусть помнил важнейшие адреса. Взломав первый попавшийся портал, мы вышли в 100 километрах от внешнего кольца столицы, оказавшись в занюханном поселке. Там-то нам любезно и подсказали дорогу. Не сразу, только после испепеления стражи, что, увидев нас, ринулась в атаку. Но потом все стало проще, надо было поймать первого попавшегося жителя, и он рассказал нам все, что знал. Добравшись до столицы, мы увидели неожиданную картину. Город состоял из 5 колец, при этом каждая из них имела свой персональный купол. Получалось несколько куполов, один внутри другого. Поразившись масштабом, ведь внешняя стена имела внушающий диаметр, я начал его грубо перегружать. Из моей груди вышел мощнейший поток маны. Саня как-то воздействовала на него, по ее словам, помогая повысить эффективность взлома. Скорее всего, данный купол мог защитить лишь от обычных стрел, ведь на поддержание такой площади тратились колоссальные объемы энергии, и купол погас в считанные секунды. Городские ворота вылетели вместе с кусками стены, в которой они крепились. Нас не могли остановить такие пустяки. Мы двигались по главной улице с гордым и невозмутимым видом, проезжая мимо паникующих светлых. Я поддерживал персональный щит вокруг нас, а спутник демонстративно карал всю стражу, что не сбегало при нашем появлении. Второй купол продержался 20 с лишним секунд, но далее все шло по тому же сценарию. Когда мы доехали до центральной части города, то удивились. Наконец-то был нормальный на самом деле мощный защитный купол. Не знаю, зачем, но старший рода также решил поучаствовать в его перегрузке. Может, хотел покрасоваться, а может, не стал ждать сложа руки. В этот раз ушло почти полчаса непрерывной атаки. По ту сторону ворот нас ждала мини-армия, состоящая исключительно из грандмагов. В этой ситуации я решил поступить немного по-другому, лишь представив, какой хаос может начаться, стал действовать на опережение. Перейдя в предел, быстро нанес всем смертельные раны. Успел до того, как все окружающие пространства успело покрыться сотнями атакующих и защитных конструкций. Наверное, на время войны всех лучших магов собрали недалеко от дворца, страхуясь для таких непредвиденных ситуаций. Другой причины появления такой армии я придумать не сумел. Открыв двери в тронный зал, мы увидели именно то, на что рассчитывал мой тесть. Страх и трепет в глазах и действиях всех присутствующих. Было видно, предложи сейчас я кому-нибудь из них оставить его в живых, если он убьет ближнего, то и секунды не будет сомнений. На троне восседал правитель эльфийского народа. С одной стороны от трона стояла, по всей видимости, его супруга, а с другой, его наследник. Все остальные, к их позору, столпились за самим троном, спрятавшись за главного. Мне даже стало противно, те же темные, в большинстве своем, примут смерть с достоинством и пойдут до конца, но не эти зажравшиеся создания. Подойдя на расстояние пары метров, я остановился, обдумывая слова, но наследник правителя меня опередил. «Дарт, я знаю это чудовище, откуда он у тебя?» — спросил Алан, несмотря на то, что отец на него зашипел, прося не говорить ничего, чтобы не вызвать негативной реакции. «Это мой пес Илли всегда им был. Ты, кстати, позаботился о пушке, как я тебя просил». На полминуты воцарилось молчание, никто кроме нас двоих не понимал, что происходит. «Ты знал, что так будет. Ты все спланировал заранее», — с какой-то обидой сказал мой друг после того, как шок от осознания прошел. «Предполагал, хотя признаюсь, что искренне надеялся прийти сюда не как палач, а как дипломат», — как-то слишком печально сказал я. «И сейчас ты сделаешь то самое предложение, о котором говорил». «Да, ты уже сам все понял. Либо ты становишься на мою сторону и станешь править светлыми от моего лица, либо нам не по пути. Я искренне надеялся, что мы останемся друзьями, и надеюсь на правильный выбор сейчас. А что с остальными? Их уже не исправить, они слишком стары для таких перемен, да и бесконечная власть портит многих, твои родственники и все остальные присутствующие не исключение. Оставь их в живых, и они из кожи вылезут, но найдут способ до меня добраться. Я не собираюсь так рисковать, думаешь, я не такой? Надеюсь, ты самый адекватный светлый из всех, с кем мне довелось общаться. Я помню все твои поступки и считаю, что у светлых эльфов есть шанс все исправить и ужиться с остальными расами, но только если ты станешь их лидером. Поэтому решай прямо сейчас, ты со мной или нет. Понятия не имею, сколько я ждал ответа, секунды растянулись в вечность. Спустя эту самую вечность Алан засунул руку в карман и достал подаренные мной камешки, которыми я заставлял его упражняться в контроле магии. Они медленно поднялись вверх и начали вращаться вокруг него. У меня на лице невольно всплыла улыбка, и мой щит растянулся, захватывая в область защиты нового правителя светлых эльфов. Могущественный темный, что стоял за моей спиной, понял все без слов, и, как только Алан полностью оказался под защитой щита, все остальное помещение буквально наполнилось киселем из его маны. Все, что было внутри помещения, буквально слезало таким потоком маны, которая просто не заметила чужие щиты. Когда все закончилось, я увидел самую грустную улыбку в мире на лице молодого светлого. Год спустя, я сидел на веранде небольшого домика, который находился на вершине монструозного дерева. Оно в свою очередь росло у обрыва скалы, с которой была видна не только живописная долина, но и красивейший закат в мире на фоне фиолетового неба. Сидел не один, рядом Снежка, а домики спал и мяло с ребенком. «Странный выбор, тут, конечно, красиво, но зачем тебе дом на дереве?» «Не знаю, просто захотелось, я никогда не думаю, зачем, всегда делаю, что захотел, ты же знаешь». «Знаю». «Надолго это все?» — спросила темная, не отрывая взгляд от заката. «Надеюсь, навсегда. А как же приключения и новые миры? Я, кажется, нагулялся, в задницу такие приключения. Ну и славно, ты теперь правитель всего пояса, тебе теперь нельзя никуда пропадать. Давай лучше попробуем твоему заму подарить внука, я, кажется, готова. Да и Майяла грозилась помочь, если решимся. Сами напросились, сказал я с улыбкой объевшегося сметаны кота.